Но Ася вышла на работу. Он ее узнал сразу, по прямым не спадающим волосам, на которых по-прежнему не держатся заколки. Он записал ей мысленно плюс в активе не только за приход, но и за то, что не полезла целоваться, а вела себя так, будто встретились в первый раз. Правильно. В нынешнем качестве — в первый. И давайте пение в хоре и кантату со словами на затылке не считать. Ася не считала, и он был ей за это благодарен. Вот сейчас они встретятся у Мариши, и тогда другое дело. Тут можно вспомнить все, что было. Кто там еще будет? Ну, Олег. Да, еще Ченчикова. Вот тоже женщина с нравом. Умнющая баба лет на 5 раньше его окончила институт. Цены ей нет как работнику. Вот и приходится терпеть ее фокусы. Да, будет еще Полина, трижды подписавшая стокгольмское воззвание, будет Маришина сестра, которую он никогда не видел, да, еще старый Цейтлин. Через его литературоведческий кружок они прошли все в разное время. Царев уже тогда знал, что ему никогда в жизни не пригодится знание особенностей онегинской строфы, но в кружок ходил. Это было признаком хорошего тона. Напрасно только Мариша собирает у себя сегодня разный люд, имевший отношение к ее переезду, прописке. Приехать ведь она в Москву на эдаком фальшивом редване, тут и фиктивный брак, и какой-то сложный обмен, и какая-то непонятная работа. Все не настоящее, кроме нее самой. Королеве на этом металлоломе, мягко говоря, разнохарактерных обстоятельств. По-разному складывается у людей жизнь. Машина остановилась. Умар сидит, напыжившись. Окна у Мариши празднично освещены. Ирина сказала, чтобы он сам повесил чеканку. При нынешних стенах это проблема. Женщине не справиться. Даже положила в портфель электрическую дрель. Предстоящее сверление стены почему-то приятно взволновало Царева. И умерило раздражение, какое вызывал в нем колючий, обиженный взгляд Умара. Когда все ушли из комнаты, в которой Ася провела свой первый московский рабочий день, она подставила маленькое зеркальце к телефонному справочнику и достала из сумочки косметичку. Очень жалко выглядели эти ее причиндалы. Когда уходили одельские девицы, она обратила внимание на то, чем и как они себя преображали. «Надо будет научиться», — подумалось ей. «Раз, раз, и очи загадочные», губы зовущие, щеки свежие, и волосы струятся душистым холеным потоком. Ася изо всех сил сдавила копеечную металлическую пудреницу. Это было необходимо. Пудреница раскрывалась только после сильного сжатия. И задумалась. День у нее получился длинный-предлинный. Сейчас бы не в гости, а домой, принять душ, полежать, а потом посидеть с блокнотом. Ну вот-вот зайдет Олег, и они пойдут к Марише есть ту самую картошку, которую она утром начистила. И будут они ее есть вместе с Вовочкой Царевым. В общем, надо признаться, что в этом длинном, перегруженном новыми людьми дне встреча с главным редактором в коридоре была самой потрясающей. Они шли навстречу друг другу, и Ася до сих пор благословляет свою интуицию, которая заставила ее притормозить шаг и не броситься навстречу Вовочке. «Наверное, издали, — подумала Ася, — я была похожа на нетерпеливую лошадь, которая сучит копытами, готовая фыркнуть и припасть к груди». Образ этой припадающей груди лошади даже развеселил ее. Надо будет рассказать Марише. И она продолжала размышлять об этой встрече, о том, как она не побежала, а подошла спокойно и ровненько, как еще раз ее благословенная интуиция сомкнула ей губы, готовая расплыться в улыбке и произнести что-нибудь вроде «Вовочка, золотце, это я». Вместо этого улыбка была сформулирована вполне светская, и произнесено было вежливое «Здравствуйте», в ответ на которое она прочитала в глазах Царева явное одобрение. Она даже видела, как истаяло в нем то напряжение, которое далеко, еще в самом конце коридора, возникло, чтобы противодействовать намерению старой знакомой повиснуть на нем, лепеча нечто из их студенческого давнего прошлого.